Голубков взглянул на часы и кивнул. «Ладно, олрайт, поехали». «Хорошо!» — просиял таксист, вырулил на забитую машинами автостраду и из правого ряда направил свою тачку в крайний левый, 8-й, почти поперек дороги, даже не оглядываясь на тормозившие в миллиметрах от него машины. И что больше всего поразило Голубкова, никто даже не гукнул. Все воспринимали смертоубийственный для московских улиц маневр таксиста как нечто вполне нормальное. Так это и осталось в памяти полковника Голубкова одним из самых ярких египетских впечатлений. Через полчаса такси выехало на загородное шоссе и еще через 10 минут остановилось у литых чугунных ворот клуба. Перед воротами прохаживались четверо национальных гвардейцев с рациями и автоматами Калашникова. Из стеклянной будки проходной, без всякого вызова, появился дежурный в белой униформе с красным вензелем клуба на лацкане пиджака и вопросительно взглянул на посетителя. «Сэр!» Голубков назвался. Дежурный почтительно склонил голову. «Плиз!» Он увел Голубкова на территорию клуба и представил человеку в элегантном светлом костюме с дымчатым шейным платком, сидевшему в белом шезлонге у бассейна, окруженного высокими королевскими пальмами. «Ваш гость, сэр», — сказал он по-английски и бесшумно удалился. Человек поднялся с шезлонга. «Здравствуйте, полковник. Вы точны», — произнес он на чистейшем русском языке. «Разрешите представиться?» Голубков жестом остановил его. «Бамберг», — сказал он. «Нет, Блюмберг. Да, Аарон Блюмберг. Коммерческое аналитическое агентство «Гамбург». Так было на визитной карточке, которую вы незаметно сунули в карман моего спутника. Перед этим вы спросили у меня, который час. Это было в начале ноября прошлого года в одном прибалтийском городе». На обратной стороне визитки был текст, адресованный некоему профессору. «Черт, ну конечно же! Я все голову ломаю. Где же я видел этот почерк? Ваш доброжелатель. Что ж, интересно познакомиться». «Я слышал, что у вас феноменальная память», — заметил Блюмберг, — «но не подозревал, что такая. Вы видели меня мельком, меньше полминуты». «После получения вашей визитки профессор немедленно вылетел в этот город», — продолжал Голубков. «Вы встречались с ним на маяке. Хотел бы я знать, о чем вы с ним разговаривали». «О моей встрече с профессором вам рассказал ваш молодой спутник Сергей Пастухов?» — уточнил Блюмберг. «Да, уже в Москве, когда все закончилось». «Он назвал меня?» «Нет, не счел возможным. Я не настаивал. Тем более, что не составило труда установить, что смотрителем маяка был в то время Александр Иванович Столяров. Вы, мистер Блюмберг». «Похоже, Пастухов из тех молодых людей, которые умеют держать язык за зубами». «Он умеет не только это». «Как поживает профессор?» — поинтересовался Блюмберг. «Я слышал, что он ушел на пенсию». «Его ушли». «Что ж, это, возможно, и к лучшему», — подумав, сказал Блюмберг. «Для кого?» «Для всех. Пойдемте, полковник, нас ждут». Голубков взглянул на часы. «Разве я опоздал?» «Нет. Все приехали раньше вас и в разные дни. Одновременное появление могло вызвать ненужное любопытство». Они обогнули бассейн, соединенный еще с тремя бассейнами размером поменьше, миновали теннисные корты и просторное ярко-зеленое поле для гольфа и направились к одной из двухэтажных мраморных вилл, опоясанных широкими лоджиями с бело-красными парусиновыми навесами. Белый и красный были, очевидно, фирменными цветами этого клуба, занимавшего не меньше 10 гектаров цветущего оазиса на самом краю пустыни. Вдалеке, слева, марево приподнимало над горизонтом вершины пирамид Гизы, а сразу за дорогой, огибавшей оазис, начинались барханы, с выпирающими из песка бурыми скалами. В это самое знойное время дня территория клуба была безлюдна. Лишь в дальнем конце, на гаревом треке, две девушки в высоких белых сапогах с поблескивающими на солнце медными шпорами в белых шортах и в широкополых белых шляпах осваивали под руководством инструктора верховую езду на арабских скакунах изумительной жемчужно-серой масти. В сопровождении Блюмберга полковник Голубков поднялся на второй этаж одной из вилл и вошел в просторную, прохладную от кондиционера в гостиную с толстым персидским ковром на полу, обставленную изящной, белой с позолотой, мебелью. Вокруг овального стола сидели трое мужчин, настолько непохожих друг на друга во всем, от возраста до манеры одеваться, что трудно было даже предположить, что заставило их собраться вместе.